Глава 24. Уайтхолл. Парламент приговорил Карла Стюарта к смерти, как это легко можно было предвидеть. Политический суд почти всегда только пустая формальность, потому что те же страсти, которые заставляют обвинить, заставят и осудить. Такова ужасная логика революции. Хотя друзья наши и ожидали этого приговора, но он их поверг в глубокую скорбь. Д'Артаньян, ум которого был тем находчивее, чем затруднительнее были обстоятельства, снова поклялся попробовать во что бы то ни стало помешать кровавой развязке этой трагедии. Но как? Этого и сам еще он не видел ясно. Все зависело от обстоятельств. До изобретения окончательного плана нужно было непременно выиграть время и помешать исполнению казни на следующий день, как назначили судьи. Единственное средство было удалить из Лондона палача. Из-за его отсутствия приговор не мог быть исполнен. Без сомнения, пошлют за другим в ближайший город, но этим друзья выиграют, по крайней мере, день, а один день в данном случае может быть спасением. Д'Артаньян взял на себя это дело более чем трудное. Не менее важно было предупредить Карла Стюарта о том, что его хотят спасти, дабы он сколько можно помогал своим спасителям или, по крайней мере, не делал ничего противного их усилиям. Арамис взялся за это опасное дело. Карл Стюарт просил, чтобы епископу Джексону позволили навестить его в темнице в Уайтхолле. Мордаунт в тот же вечер отправился к епископу и объяснил ему желание короля и объявил, что Кромвель на это согласен. Арамис решился вынудить у епископа силой или убеждением согласие надеть епископскую мантию и под его именем пройти во дворец. Атос же взялся приготовить все для немедленного отъезда из Англии на случай неудачи или удачи, все равно. По наступлении ночи они назначили встречу в 11 часов в трактире, и каждый отправился на исполнение своего трудного намерения. Уайтхольский дворец охраняли 3 конные полка, а еще более беспокойство Кромвеля, то приходившего, то уходившего и беспрестанно присылавшего своих генералов и агентов. Осужденный монарх, сидя один в своей любимой комнате, освещенной 2 свечами, грустно смотрел на роскошь своего прошлого величия, последний час жизни, кажущегося блистательнее, чем когда-либо. Парри не покидал своего господина и не переставал плакать со времени его осуждения. Карл Стюарт, облокотившись на стол, смотрел на медальон, на котором рядом были изображены жена его и дочь. Он ожидал епископа, а потом смерти. Иногда мысль его останавливалась на храбрых французах, которые, казалось, ему были уже за 100 миль, баснословные, химерические, подобно видениям сна, исчезающим при пробуждении. Действительно, Карл спрашивал себя иногда, не видел ли он все это во сне или в бреду горячки. При этой мысли он вставал, делал несколько шагов, стараясь выйти из этого тяжелого состояния, доходил до окна и под окном видел блеск мушкетов часовых. Тогда он поневоле убеждался, что он не спит и что кровавый сон его абсолютно действителен. Карл безмолвно возвращался к своему креслу, облокачивался на стол, опускал голову на руку и погружался в раздумья. «Увы, — думал он, — если бы хоть исповедником моим был человек высокого ума, один из этих светил церкви, душа которых проникла во все тайны жизни, измерила все ничтожество величия, может быть, его голос заглушил бы голос скорби в моей душе. Но нет. Священником моим будет человек ума ограниченного, человек, чью карьеру и состояние я разрушил. Он будет говорить мне о Боге и о смерти, как говаривал многим другим умирающим. Он не поймет, что этот умирающий оставляет трон узурпатору, а детям его нечего будет есть. Потом, прижав портрет к губам, он прошептал поочередные имена всех своих детей. Ночь была мрачна и туманна. Часы медленно пробили на ближней церкви. Бледный свет 2 свечей отбрасывал по большой и высокой комнате странные отблески, в виде страшных привидений. Эти привидения были предки Карла I, выступавшие из своих золотых рам. Эти отблески были последние голубоватые и мерцающие вспышки угасавшего в камине угля. Карлом овладела сильная печаль. Он закрыл лицо руками и думал о мире столь привлекательном, когда его оставляешь, или лучше сказать, когда он нас оставляет, о столь приятных и сладких ласках детей, особенно когда расстаешься с этими детьми навсегда, потом о жене своей, благородной и мужественной, поддерживавшей его до последнего мгновения. Он снял с груди бриллиантовый крест и орден подвязки, присланные ею с благородными французами. Он поцеловал их. Потом, вспомнив, что она увидит эти вещи, когда он будет уже холодный и обезображенный в могиле, он почувствовал ледяную дрожь, предвестницу смерти. Эта комната напоминала Карлу его царствование. Сколько лести наслушался он здесь от придворных. А теперь он здесь один с печальным слугой, слабая душа которого не могла поддержать его душу. И он сам пал и омрачился духом среди этой темноты и зимнего холода. И король, можно ли поверить, король, умерший с таким величием, с таким достоинством, с улыбкой решимости на устах, уронил слезу, упавшую на стол и засверкавшую нашитой золотом скатерти. Вдруг в коридоре послышались шаги. Дверь отворилась, факелы наполнили комнату дымным светом, и кто-то в епископской одежде вошел в сопровождение двух часовых, которым Карл сделал повелительный знак рукой. Часовые удалились, комната по-прежнему погрузилась во мрак. «Джаксон!» — воскликнул Карл. «Благодарю вас, последний друг мой, вы кстати пришли». Епископ искоса и с беспокойством взглянул на человека, рыдавшего в углу комнаты у камина. «Перестань, Парри», — сказал король, — «не плачь. Господь милостив к нам». «Если это Парри», — сказал епископ, — «так мне бояться нечего. Позвольте поклониться вашему величеству и объявить, кто я и зачем пришел». Карл, конечно, вскрикнул бы, услышав этот голос, но Арамис приложил палец к губам и низко поклонился английскому королю. «Шевалье!» — пробормотал Карл. «Да, ваше величество!» — прервал его Арамис, возвышая голос. «Да, епископ Джаксон, верный служитель Христа, пришедший по желанию вашего величества!» Карл сложил руки. Он узнал Дербле. Он был изумлен, восхищен этими людьми, которые без всякого корыстного побуждения, кроме голоса своей совести, чужестранцы, так упорно боролись с волей народа и злой судьбой короля. «Вы», — сказал он, — «это вы! Как вы сюда попали, боже мой! Если они вас узнают, вы погибли!» Парри стоял неподвижно. Во всей его наружности выражалось чувство наивного и глубокого удивления. «Не думайте обо мне, ваше величество», — сказал Арамис, продолжая делать королю знаки, чтобы он молчал. «Думайте только о себе. Друзья ваши не дремлют, вы видите? Я еще не знаю, что мы сделаем, но четыре решительных человека могут сделать много. Между тем, не закрывайте глаз всю ночь, не удивляйтесь ничему и ожидайте всего». Карл покачал головой. «Друг мой», — сказал он, — «знаете ли вы, что терять времени нельзя, и что если вы хотите действовать, так надо действовать скорее? Знаете ли вы, что завтра в 10 часов я должен умереть? До тех пор еще кое-что случится, что помешает исполнению казни». Король удивленно посмотрел на Арамиса. В это самое мгновение под окном комнаты государя послышался странный шум, как будто разгружали повозку с дровами. «Слышите?» — сказал король. Вслед за этим звуком послышался болезненный крик. «Слушаю», — сказал Арамис, — «но не понимаю, что это за шум и что это за крик». «Не знаю, кто бы это мог вскрикнуть», — сказал Карл, — «но шум я вам сейчас объясню. Знаете ли вы, что меня положено казнить под этим самым окном?» — прибавил Карл, простирая руку к мрачной и пустынной площади, по которой ходили только солдаты и стражи. «Да, Ваше Величество», — сказал Арамис. «Знаю». «Ну так это там складывают брусья и перекладины для моего эшафота. Вероятно, кто-нибудь из рабочих ушибся при разгрузке». Арамис невольно вздрогнул. «Вы видите», — продолжал Карл, — «напрасно еще упорствовать. Я осужден. Предоставьте меня моей участи». «Ваше Величество», — сказал Арамис, снова успокоившись после минутной душевной тревоги. «Они могут построить эшафот, но не найдут палача». «Что вы хотите сказать?» — спросил король. «То, что в этот самый час палач или подкуплен, или увезен. Завтра эшафот будет готов, но палача не окажется. Казнь отложат на сутки». «Ну», — сказал король, — «а завтра ночью мы вас похитим». «Как это?» — воскликнул король, и на лице его невольно блеснула радость. «О!» — прошептал Пари, скрестив руки. «Будьте благословенны вы и все ваши друзья!» «Как это?» — повторил король. «Мне надо это знать, чтобы в случае нужды я мог помогать вам». «Я и сам не знаю», — отвечал Арамис. «Но самый ловкий, самый храбрый, самый преданный вам из нас четверых сказал мне, прощаясь: скажите королю, что завтра в 10 часов вечера мы его похитим». Он сказал это и сделает. «Скажите мне, как зовут этого великодушного друга, чтобы я, удастся ему или нет, был вечно ему благодарен?» «Д'Артаньян, Ваше Величество, тот самый, который чуть не спас вас, когда полковник Гаррисон вошел так не кстати». «Вы истинно удивительные люди», — сказал король. «Я не поверил бы подобным рассказам». «Теперь, Ваше Величество», — сказал Арамис, — «выслушайте меня. Не забывайте ни на мгновение, что мы заботимся о вашем спасении. Наблюдайте за всем, прислушивайтесь ко всему, старайтесь понять все. Малейший жест, малейший напев, малейший знак любого, кто к вам подойдет». «Что сказать вам, шевалье? Никакое слово, хотя бы оно вышло из глубочайших недр моей души, не может выразить всей моей признательности. Если вы успеете в вашем мероприятии, я не скажу, что вы спасете короля, но вы возвратите мужа жене, отца семейству. Возьмите мою руку, шевалье, это рука друга, который будет любить вас до последнего вздоха». Арамис хотел поцеловать руку короля, но король схватил его руку и прижал ее к своему сердцу. В эту минуту вошел кто-то в комнату, даже не постучав в двери. Арамис хотел освободить свою руку, но король удержал ее. Вошедший был полусолдат, полусвященник, пуританин, каких много находилось около Кромвеля. «Что вам угодно?» — спросил его король. «Я желаю знать, окончена ли исповедь Карла Стюарта», — сказал вошедший. «Вам что до этого за дело?» — возразил король. «Мы ни одного вероисповедания». «Все люди братья», — сказал пуританин. «Один из моих братьев близок к смерти, я пришел приготовить его к ней». «Довольно», — сказал Пари. «Король не нуждается в ваших проповедях». «Ваше Величество», — шепнул Арамис, — «не раздражайте его, это, верно, шпион». «После окончания моей беседы с почтенным епископом я готов вас выслушать с удовольствием». Пуританин удалился. Он из-под лобья, но внимательно посмотрел на Джаксона, и это не ускользнуло от внимания короля. «Я думаю», — сказал король, когда дверь закрылась, — «что вы правы. Этот человек приходил сюда с дурной целью. Берегитесь, чтобы на обратном пути с вами чего-нибудь не случилось». «Благодарю, Ваше Величество», — сказал Арамис, — «но успокойтесь. Под этим платьем скрыты кольчуга и кинжал. Идите же. И да хранит вас Господь, как говаривал я, будучи королем». Арамис вышел. Карл проводил его до порога. Арамис дал свое благословение находившимся в ближайшей комнате, часовые наклонили головы, и он величественно прошел через прихожие, наполненные солдатами, сел в карету, куда последовали за ним двое часовых, и приехал обратно в дом епископа. Епископ ждал его с беспокойством и нетерпением. «Что? Как?» — спросил он, увидев Арамиса. «Все сделалось так, как я желал. Шпионы, стража, все приняли меня за вас, и король в ожидании вашего благословения посылает вам свое. Благослови вас Бог, сын мой. Ваш пример пробудил во мне надежды и бодрость». Арамис надел свой плащ, затем вышел, предупредив епископа, что прибегнет к его помощи еще раз. Едва только прошел он по улице шагов 10, как заметил, что за ним следит человек в большом плаще. Он взялся за кинжал и остановился. Человек подошел прямо к нему. Это был Портос. «Любезный друг», — сказал Арамис, протягивая ему руку. «Вы видите», — сказал Портос, — «у каждого из нас было свое дело. Мое дело было охранять вас, и я охранял. Видели вы короля?» «Да, все идет хорошо. Где наши друзья?» «Мы условились сойтись в 11 часов в трактире». «Так нельзя терять времени», — сказал Арамис. На церкви святого Павла ударила 10:30. Два друга поспешили и прибыли раньше всех. После них вошел Атос. «Все идет хорошо», — сказал он, не дожидаясь вопроса товарищей. «Что вы сделали?» — спросил Арамис. «Я нанял небольшую филуку, узкую как пирога, легкую как ласточка. Она ждет нас в Гринвиче против собачьего острова. На ней хозяин и 4 человека. За 50 фунтов стерлингов они будут в полном нашем распоряжении 3 ночи подряд. Сев с королем в филуку, мы воспользуемся отливом, спустимся по Темзе и в 2 часа выйдем в открытое море. Потом, как настоящие пираты, мы будем держаться берегов, скрываться в ущельях или, если море свободно, направим путь в Булонь. В случае моей смерти запомните, что капитана зовут Роджерс, а филуку — Молния. Вы легко их найдете. Платок, завязанный по 4 концам, — условный знак». Через минуту пришел и Д'Артаньян. «Выверните-ка ваши карманы», — сказал он. «Надо набрать 100 фунтов стерлингов. Что касается моих карманов», — прибавил Д'Артаньян, выворачивая свои карманы, — «то в них решительная пустота». Сумма была в минуту набрана. Д'Артаньян вышел и вскоре опять возвратился. «Кончено», — сказал он. «Ух, нелегко было». «Палач выехал из Лондона?» — спросил Атос. «Ну нет, это было бы не слишком надежно. Он мог выехать в одни ворота и въехать в другие». «Где же он?» — спросил Атос. «В погребе». «В каком?» «В погребе у нашего хозяина. Мушкетон сидит у порога, а ключ-то вот он». «Браво», — сказал Арамис. «Но как уговорили вы этого человека скрыться?» «Как всегда уговаривают на этом свете. Деньгами. Это стоило дорого, но он согласился». «А сколько вам это стоило?» — сказал Атос. «Теперь мы уже не бедные мушкетеры, и все издержки должны быть на общий счет». «Это стоило мне 12 000 ливров», — сказал Д'Артаньян. «Где же вы взяли их?» — спросил Атос. «Разве у вас было столько?» «А знаменитый бриллиант королевы», — сказал Д'Артаньян, вздохнув. «Да», — сказал Арамис, — «я узнал его на вашем пальце». «Так вы выкупили его у Дезессара?» — спросил Портос. «Да», — сказал Д'Артаньян, — «только, видно, мне не суждено никогда владеть им. Что делать? Невольно поверишь, что у бриллиантов есть свои симпатии и антипатии, как у людей. Кажется, этот ненавидит меня». «Послушайте», — сказал Атос, — «с палачом мы уладили. Но ведь у каждого палача есть, к несчастью, помощник, слуга и мало ли еще кто». «Да, и у этого был помощник. Но мы счастливы в игре». «Как так?» «В ту самую минуту, когда я подумал, что придется иметь дело еще с одним, его приносят с переломанной ногой. От излишнего усердия он до самого королевского окна провожал повозку с бревнами и перекладинами. Одна из них упала ему на ногу и переломила кость». «А, — сказал Арамис, — так это его стон слышал я у короля в комнате». «Может быть, — сказал Д'Артаньян. Но так как он благонамеренный человек, то, удаляясь, обещал прислать за себя 4 опытных и ловких работников на помощь остальным. Возвратившись домой раненый, он написал тотчас письмо Тому Лоу, одному из своих приятелей-плотников, чтобы тот отправился в Уайтхолл. Вот письмо, которое он послал с нарочным за 10 пенсов, и которое нарочный продал мне за луидор». «Что же хотите вы делать с этим письмом?» — спросил Атос. «Вы не догадываетесь», — сказал Д'Артаньян с блистающим взором. «Нет, права». «Любезный друг, вы говорите по-английски, как сам Джон Буль. Вы Том Лоу, а мы ваши товарищи. Понимаете ли теперь?» Атос вскрикнул от радости и изумления. Побежал в кабинет, достал костюмы мастеровых, все немедленно оделись и вышли из гостиницы. Атос с пилой, Портос с клещами, Арамис с топором и Д'Артаньян с молотком и гвоздями. Письмо помощника палача удостоверило главного работника, что это действительно ожидаемые им люди.